Глава 5. Вопреки прошлым страхам, что лето принесет скуку, теперь молодой человек был рад ему. Он возненавидел школу, в которой за прошедший год с ним случилось слишком много травмирующих событий. Ему нужно было время, чтобы все переварить, восстановить душевные силы, приобрести налет безразличия. Иначе он так и будет рассматривать под лупой все нанесенные ему раны и расковыривать их вновь и вновь, испытывая мазохистское удовольствие от вида крови. Таким образом, он наказывал себя за малодушие, которое ненавидел. Если с потерянной дружбой все было предельно ясно, ему просто пришлось смириться с этим, хотя Май искренне удивлялся, как быстро успел привязаться к Саше, то ситуация с Юлией до сих пор его мучила. Он больше не питал надежд, но все еще был не свободен от своей рабской любви. Ему казалось, что она стала частью его личности, поэтому юноша нуждался в передышке, в которой ему предстояло определиться, где заканчиваются его фантазии, и начинается он настоящий, без шелухи романтизма и трагизма. Это лето стало для него новым трамплином и началом внутренних перемен. Он растерял детские иллюзии, опустошил голову от ненужных грез, четко увидел свои цели и стал тяготиться тем, что так мало делает для них. В нем проснулся внутренний критик, который постоянно тормошил бедного школьника. Май раздражался на свою впечатлительность, ранимость. На этой благодатной почве заколосились новые комплексы и чувство вины. С капризным лицом он рассматривал свое отражение в зеркале, находя его слишком жеманным. «Какой у него дурацкий вид!» — думал Май, судорожно закладывая волосы за уши. Они чуть спускались до линии подбородка. Прилизывал их. Ему казалось, что так голова не будет выглядеть большой. «А этот нос? Почему он не прямой и не острый, а будто расплющен и слишком широк? Боже, а эти губы? Они же абсолютно женские!» — стонал про себя молодой человек. «Какой ужас! Стыдно-то как!» Словно баба рассматриваю себя. Мог ли он в 17 лет оценивать себя трезво и объективно? Все, с кем он вырос в школьных стенах, до сих пор считали его чудаком. Его не спасало даже то, что, будучи отличником, Май без жадности давал списывать, помогал на контрольных всем, кто просил, а, повзрослев, превратился в симпатичного парня с яркой, интересной внешностью. Но к 11 классу мнение одноклассников о нем не изменилось. Для них он был все тем же фантазером, пусть и с незаурядным умом, но все же чудаком, почти как дураком, живущим в своем мире. В новом учебном году Май сильно повзрослел. Внешне он вытянулся и на первый взгляд даже похудел, хотя худобой никогда не отличался. В чертах лица стали проскальзывать зачатки будущей мужественности, которая просматривалась в тяжелом взгляде, во внешнем спокойствии. Он вообще отличался некоторой отстраненностью, а в этот период жизни еще и меланхоличностью, но не без юношеских вспышек гнева, раздражительности и веселья в противовес. В голосе, который из подросткового, хрипловатого, поверхностного, потихоньку становился мягким, красивым баритоном. Внутренне он как будто охладел ко всему, стал отшельником, давшим обет больше не отвлекаться ни на сердечные дела, ни на свои бредни, как он называл, все пустое, что не было связано с его интересами. Май встретил всех с равнодушием. Одноклассников, недругов, бывшую подругу Таю. Она же, до сих пор чувствуя обиду, не могла простить его. А когда разузнала у своего прежнего воздыхателя Антона, в кого же все-таки был влюблен Май, ее самолюбие пострадало вдвойне. Она ополчилась против молодого человека, стала распространять слухи о его порочной связи с учительницей, не скупилась на мерзкие слова, шедшие из глубины уязвленного нарциссизма. По школе ходили две карикатуры, нарисованные чьей-то умелой рукой. На одной юноша представал в комичном виде человека с большой головой, на тоненькой шее, с всклокоченными волосами, с чересчур огромными изогнутыми губами и такими же огромными глазами. Он держал гитару с порванными струнами, и внизу значилась надпись «Маячок-дурачок». На другой была нарисована камбала с подчеркнуто крупными глазами и подписью «My Fish». Его сравнивали с рыбой из-за больших глаз, ярче всего выделявшихся на лице. Молодого человека не волновали сплетни. Он был занят только своим творчеством. Пытался писать песни и сочинять музыку. Даже начал петь, записывая себя на магнитофон, но потом в раздражении стирал записи. Ему не нравился его спокойный голос, без взрывных нот, которыми любят щеголять рок-музыканты, без хриплого баса, который придавал бы трагичность и массивность звучанию. Он был ровен, сбалансирован и, как казалось Майю, предсказуем и скучен. Его больше ничего не радовало, и единственным человеком, которого он все так же встречал с бьющимся сердцем, была Юлия. Но Май больше не высматривал ее на переменках, не поджидал у раздевалки, не звонил и вовсе старался о ней не думать. Он вообще не глядел по сторонам, как раньше, и если и наталкивался на учительницу, то происходило это случайно. И его закрытость и отсутствие интереса ко всему внешнему были ему только на руку в связи со всеми слухами, которыми кормились его недруги. Все, кто знал маячка, жадно ждали проявления этой связи на людях, но упрекнуть молодого человека было не в чем. Только внимательный глаз мог уловить искорку интереса в лице школьника, когда он встречал Юлию. Но интерес этот был уже не тот, а всего лишь тень прошлого обожания. Поэтому сплетни в скором времени утихли, им было уже нечем подпитываться. Да и из-за своей нынешней холодности Май казался еще больше высокомерным, чем когда-либо. Поэтому в конечном итоге всеобщее любопытство угасло. Даже Тая перестала обращать на него внимание. Наконец-то Май остался в полном одиночестве, наедине со своим творчеством. Но, несмотря на кажущееся безразличие, внутри он был уязвим сильнее обычного. В нем накипало недовольство собой, и рано или поздно оно должно было вылиться неминуемой бурей отчаяния, единственной и самой разрушительной по своей силе. Вряд ли когда-либо в будущем с ним может случиться нечто подобное, так как Май всегда отличался целостностью характера. Хотя все так же по своей натуре будет восприимчив к сильнейшим глубинным переживаниям. Перед любым восхождением и душевным ростом неминуемо случается падение и отчаяние. У молодого человека это произошло после его последней в жизни стычки с ненавистными ребятами из его школы. После драки Май зашел в ванную комнату, морщась от боли. Мелкая плитка под ногами в некоторых местах была расколота. Зеленая краска на трубах давно потрескалась и сыпалась от прикосновения. Он пустил воду в раковине и подставил лицо. Окрашенная кровью вода стекала в водосток. Молодой человек сел на край ванны и закрыл глаза. Руки до сих пор по инерции сжимались в кулаки. Он психологически устал. Ранимая душа закалялась, чтобы в будущем стать бесстрашной и могучей. Но сейчас ему плохо. Сейчас он был слаб, как никогда. Уязвимый возраст, который рисует чудовищ из любой проблемы, который преувеличивает кумиров и тут же низвергает их, который обнажает сердца и нащупывает все слабые места, который сочиняет и врет в глаза. Это ты виноват, потому что с тобой что-то не так. Ты недостаточно хорош, ты изгой, ты никто. Май схватил себя за мокрые волосы и бесшумно зарыдал, раскачиваясь взад и вперед. Вода продолжала течь, смывая следы крови от разбитой губы. Хлопнула дверь квартиры. Кто-то пришел. Молодой человек замер, прислушиваясь. Это была мама. Закрыл кран, вытер лицо полотенцем. Посмотрел в зеркало. Опухшая губа лопнула в двух местах. Из нее сочилась кровь. «Сука!» — тихо произнес Май, припомнив обидчиков. Мать, подойдя к запертой двери ванны, дернула ручку. «Май, ты опять заперся! Открывай сейчас же! Чем ты там занимаешься?» «Открою, когда закончу». «Открывай немедленно!» — забарабанила она в дверь. «Мне нужно руки помыть!» «Оставь меня в покое! Я уже устал от вас!» «Выметайся тогда к черту! Радость-то нам будет! и мать ушла на кухню, шаркая тапочками по протертому линолеуму. Май вновь посмотрел в зеркало. Весь подбородок был испачкан кровью, продолжающей пульсировать из разбитой губы. Он схватил полотенце, приложил ко рту, быстрым движением открыл дверь и также быстро проскочил в комнату. Залез в кровать и накрылся по макушку покрывалом. «Ты чего тут улегся?» — спросила мать, чуть позже заглянув к нему. «Ты оставишь меня или нет?» — глухо отозвался сын. «Застелишь за собой! Надоело за вами убирать!» Мать хлопнула дверью и снова ушла на кухню. Проспав около часа, Май снова отправился в ванную, промыл запекшуюся кровь, взял ножницы и состриг по мочку уха сильно отросшие волосы. Взглянул на себя в зеркало, и на него вновь накатило отвращение и отчаяние. И, как это обычно бывает, чтобы сильнее себя ранить, припомнил все неудачи. Ему удалось выудить целый букет событий, когда-либо случавшихся с ним. Он снова подрался, остался без друзей, его избегают, над ним смеются, он лишился надежды на взаимные чувства. Это было его самым большим обманом — верить, что Юлия любит его, а тем более ждет, когда он повзрослеет. И, испытывая ужас в сердце, обиды, корчащиеся в его груди, юноше показалось, что его мир рухнул окончательно. На секунду сознание зацепилось за последнюю тонкую нить, которая могла его спасти. За музыку. Неужели и она не спасет его? «Кому она нужна?» — твердило пораненное самолюбие. «Кто тебе вообще сказал, что ты чего-то стоишь? Ты все сам себе выдумал». Его разрывало изнутри. Мысли бегали по кругу. Он пал так низко, он ранен так глубоко, что ему не выкарабкаться. Внутри боль, пустота, отчаяние, тоска. «Не подняться», — вертелось в голове. В диком состоянии душевных мук он плюхнулся на пол и извивался на нем, как бумажный змей, готовый вот-вот порваться на лоскуты. Его мир был оплеван, растоптан, взломан. Он больше не хотел жить. «Умереть! Я хочу умереть!» — шептал он. Лишь в этом видел спасение и примирение. Ему казалось, что он при смерти. Так остры были эти чувства. Они ранили и пронзали сердце, как острые шпаги, оставляя глубокие кровоточащие раны. Время не лечит. Оно не может лечить. Это все притворство, самообман. Его жгло изнутри, сводило судорогой, спазмом сжимало легкие. Он не мог нормально дышать. И холодная волна страха расползалась по груди. Она граничила с безумием. Наверное, он умирал. Если бы можно было в эту секунду умереть, он бы согласился. Лишь бы не думать, не чувствовать, ничего не понимать. Мать снова забарабанила в дверь, испугавшись громкого, тяжелого звука падения. «Май, ты в порядке? Что у тебя опять? Открой немедля!» — кричала она тарабаня. «Не хочу», — почти шепотом произнес он. Повернулся на бок, свернувшись калачиком, уставился в стену, рассматривая ее мелкие неровности под слоем краски, похожие на пылинки и волоски. Мать кричала, дергала за ручку. Май был безучастен. Он словно умер, находясь телом на полу, а мыслями блуждая где-то по стене, за ее пределами. Он отстранился от чувств, охладел и не хотел осознавать, что еще жив. «Господи, да открой же! Что мне, в скорую звонить? В милицию? Вы меня до инфаркта доведете оба!» И мать пошаркала ногами к телефону. «Света, немедленно приезжай домой!» «Да что, что? Май тут чокнулся! Убился, наверное, там, что ли, или вены себе вскрыл?» «Не знаю!» — громким голосом и в нервном напряжении говорила она в трубку. Света приехала минут через 40. Май пробудился от забытья, когда сестра позвала его. «Ну что ты там? Решил с собой покончить?» С усмешкой, но без злобы спросила она через запертую дверь. «Хоть слово скажи, живой или нет?» Брат поднялся, щелкнул задвижкой и вышел из ванны. «Нет, ну ты глянь на него, актер хренов!» — пролепетала все еще обеспокоенная мать. «Вы меня достали. Не хочу вас больше», — сказал сын и ушел в свою комнату. «Что у тебя случилось-то?» — спросила Света, зайдя к брату. Она прислонилась к книжному шкафу, и на ее пухленьком насмешливом личике появилась легкая сочувственная улыбка. «Опять с расквашенной губой. Как алкаш!» — хихикнула она. «Долго там еще морды будете бить друг другу? Чего не поделили-то?» «Неужто беспокоишься за меня?» — спросил Май, сидя на кровати, подобрав с пола ноги. «Ну, волнуюсь немного. Мать напугал. Кто же знает, что у тебя в голове?» «Я думал, она будет только рада, если я сдохну». «Дурак ты!» «Ты зато умная». «Она всегда была такой, но ты вроде парень смышленый, должен понимать, что нет хорошей жизни». «Тебе тоже всегда было плевать». «Было. Сейчас нет». «Интересно, почему?» «Не знаю». Света пожала плечами. «Брат все-таки. Мы с тобой одни друг у друга. Никогда об этом не думал?» «Нет», — ответил Май утомленно. «А я вот стала думать. Возраст, что ли?» «Какой? Тебе всего 27». «Я ребенка потеряла. Забыл?» «Тогда и повзрослела». Май устало откинул голову на стену позади себя. «Будет у тебя еще. Только зачем?» «Не будь придурком просто. Я тогда тоже думала, что жизнь закончена. Знаешь, как страдала?» «Не знаю. Думала, лучше сдохнуть. Но потом все проходит. И у тебя пройдет. Тем более подростковый возраст. Что ты хочешь? Вон у тебя усы уже растут», — усмехнулась сестра. «Иди ты!» — с усмешкой отмахнулся молодой человек. «У тебя несчастная любовь, что ли, так колбасит?» «Нет. Я просто устал. Ну, смотри». Света ушла, неся внутри странное, неведомое до этого чувство теплоты к брату. Он стал ей ближе и родней. На следующий день Май пришел в школу в более приподнятом настроении. Как же быстро в молодости происходит смена чувств. Минуты отчаяния стерлись в прошедшие ночи, и солнечный, глубоко осенний день наполнил его сердце новыми красками. Внутренний раскол, при котором молодость, пышущая здоровьем, жаждет жить, а дух надломлен и мечтает о небытии, ушел. На его место робкой поступью пришло сладкозвучное согласие. Уроки истории вел высокий статный учитель. У него был громкий голос, которым он рявкал на переменках на слишком шумных и перевозбужденных школьников. Звали его Юрий Александрович. Он был очень увлечен своим предметом и такого же отношения требовал от учеников. Мало кто был способен сдать ему экзамен на пятерку, всего пара-тройка школьников. Проходя мимо Мая, не сбавляя шаг, он громко гаркнул. «Зайди к директору!» «Сейчас?» — спросил Май, испуганно взглянув на учителя. «Сейчас!» — уже через плечо бросил историк, удаляясь по коридору широким шагом и раскачиваясь из стороны в сторону, как маятник, на вершине которого подпрыгивал белобрысый чуб. Директором была пожилая дама лет 70. Она редко выходила из своего рабочего кабинета и, если и появлялась в школьных коридорах, то передвигалась тихо-тихо, как домовая мышь. Природная интеллигентность не позволяла ей пользоваться своим положением. Она никогда не повышала голос, никогда не осекала шумных учеников и никогда не наказывала шалопаев, прогуливающих уроки. Но школьники все равно ее боялись и уважали, хотя не все знали своего директора в лицо. Она много работала в кабинете и спускалась лишь в столовую, чтобы взять что-нибудь к чаю. Чаще всего ее видели в темно-зеленом вязаном платье, и очень редко в темно-синем, но тоже вязаном, с белым кружевным воротничком. Она была маленького роста, с естественным седым цветом волос, широкая, но не грузная. В ее ушах болтались потемневшие от времени тяжелые серебряные серьги. Их дополнял такой же почти черный браслет, который впивался в раздутые пухлые запястья. Он так туго сдавливал руку, что, казалось, под ним уже давно образовался синяк. Во время разговора Галина Петровна часто вытирала маленький аккуратный нос носовым платком и всегда закладывала его в рукав платья. Несмотря на преклонный возраст, у нее был ясный ум и цепкая память, свойственная всем учителям. Нельзя было понять, по какой причине она все еще здесь работает, то ли из-за любви к детям, то ли по старой советской привычке. Галина Петровна была слишком строго воспитана, чтобы показывать хоть какие-либо чувства, кроме дотошного внимания к мелочам. Май зашел в довольно мрачный, вытянутый как коридор кабинет. По левую сторону возвышались скучные песочного цвета стеллажи с учебниками. Одни были новые, с блестящими корешками, другие старые, у которых местами торчал отклеивающийся скотч. На стеллажах стояли цветочные горшки с длинными полосатыми листьями, свисавшими, как конские хвосты. На полу была раскатана потерявшую былую яркость красная ковровая дорожка. Директор жестом пригласила подойти к ее рабочему столу, за которым она сидела спиной к окну, из-за чего ее лицо выглядело мрачным и уставшим. «Неужели в наше мирное время нельзя решать конфликты без драк?» Начала она разговор властным, но уже немного скрипучим, состарившимся голосом. Май в ответ только склонил голову. «Я понимаю, что у тебя непростые взаимоотношения в семье, что ты не всегда находишь общий язык с мамой и сестрой, что тебе также тяжело общаться с одноклассниками. Но ты же не беспризорник, в конце концов, тем более отличник, и вроде бы даже есть все шансы пойти на золотую медаль». Май хотел возразить, что ему нет дела до этих знаков отличия, но Галина Петровна жестом попросила не перебивать. И юноша еще более тяжко склонил голову на грудь, заметив на ковре странный вытертый участок, не больше монеты, из которого торчали порванные серые волокна. Директор продолжила. «Я все это понимаю и знаю, как тебе тяжело. Возможно, это расплата за глупость или гениальность?» Это был вопрос, не требующий ответа. От неожиданности Май резко поднял голову и внимательно посмотрел на директора. На долю секунды он поймал непривычный для этого безучастного лица ласковый взгляд. Но потом лицо Галины Петровны приняло прежнее выражение, спокойное и отрешенное. «Я вижу, что у тебя внутренний конфликт, борьба с самим собой, со всеми, кто окружает тебя. Наверное, ты считаешь себя белой вороной. Но это всего лишь твои домыслы, и они не обязаны быть правдой. Есть люди, которые не умеют общаться с другими, и, возможно, им этого и не надо вовсе. Им хватает общения с собой, со своим внутренним миром. Таких людей множество, и история знает их имена, особенно среди ученых и творческих личностей. Я верю, что все проблемы, которые происходят между тобой и сверстниками, это лишь доказательство того, что ты талантливый мальчик. И вместо того, чтобы лезть на рожон, пытаясь кому-то что-то доказать, отстоять свои права, честь, да бог знает что, я тебе советую не тратить время на обиды, а заниматься тем делом, которое тебе нравится. Ты вроде музыки учишься?» «Да», — удивленно кивнул Май. Он был абсолютно обескуражен ее познаниями о его жизни, о родственниках, об увлечениях, о проблемах. Тем более он не рассчитывал найти поддержку там, где ее совсем не ждал. «Вот и сосредоточься на этом деле серьезно, со всей пылкостью души. Успеха в творчестве достигает только тот, кто имеет внутреннюю страсть к своему делу и трудолюбие. А кулаки оставь тем, кому нечем заняться и кому не жалко своей головы. У тебя голова светлая, я бы ее поберегла. Я надеюсь, ты меня понял?» «Да», — кивнул молодой человек. «Спасибо», — приободренно ответил он. «Можешь идти», — слегка улыбнувшись, сказала Галина Петровна. «Кстати, ты уже определился, в какой институт будешь поступать?» «Пока нет. Может быть, в какой-нибудь с музыкой связанный?» «А какие предметы тебе нравятся? Что тебе легче всего дается в школе?» Май пожал плечами. «Не знаю. Может быть, литература, английский, русский. Гуманитарные, в общем». «Да, наверное». «Значит, тебе подойдет филологический или институт иностранных языков. Там можно получить хорошую специальность. Таких вузов у нас хватает. Есть даже один очень известный, который котируется не только в нашей стране». Директор подтолкнула ученика к тому, чтобы определиться. Указала пути, о которых Май не думал, хотя времени оставалось мало. Вряд ли ему предстоит с кем-нибудь обсудить этот главный жизненный вопрос, тревожащий, если не каждого школьника, то каждого внимательного родителя, боящегося прогадать со светлым будущим своего отпрыска. Май вышел потрясенный и обрадованный. Слова директора подарили ему душевные силы, утвердили в своем же решении, убрали внутренние терзания. Он правильно сделал, что больше не реагировал на выпады внешнего мира, который, казалось, проверял его на прочность. Он решил взаимодействовать с ним другим способом, тем, где ему не было равных. Медленно, но верно, Света продвигалась к повышению. Ее умение сближаться с людьми, способность быть обходительной и нужной помогали в работе, особенно если дальнейшее продвижение зависело от мужчин. В ее личной жизни последовали перемены. Не спеша, но целенаправленно, Рома маленькими шажками, тщательно отмеряя их, пробирался к сердцу девушки, осторожно нащупывая нужный подход и щепетильно подбирая слова. «Что ты, наш Светик-семицветик, чем порадуешь?» — встречал он ее в зале или в курилке. «Ты все, Рома, от меня чего-то ждешь?» — нервно оглядываясь по сторонам, отвечала Света. «Конечно, улыбки твоей жду. Без нее работа не работа». Падкая на комплименты Света, улыбалась краешками губ. «Работал же как-то до меня». «О, то разве была работа? Ты у нас тут как солнышко в хмурый день». «Какая банальщина!» — думала про себя капризная девушка. Иногда, освободившись от заказов и уловив заслуженные минуты отдыха, Рома развязывал засаленный фартук, выглядывал в зал и грустным взглядом издалека наблюдал за официанткой. Света в это время порхала с игривостью бабочки между столиками, щедро одаривая клиентов улыбкой. Двигалась она удивительно легко и заманчиво. По первости, когда девушка ловила на себе Ромин пристальный взгляд, она пугалась от неожиданности и даже раздражалась. «Придурочный!» — бормотала она. А потом привыкла. И спустя время поймала себя на мысли, что такой путь, каким Рома подкрадывался к ней ближе, ей даже мил, путь невинной любви, платонического поклонения. Рома казался скучным и скупым на эмоции. В жизни у него была всего одна женщина, которую он любил и с которой прожил 7 лет. Затем они разошлись. И на долгие годы Рома остался один. За это время его сердце потускнело, он потерял надежду кого-то полюбить и просто жил, не испытывая большого удовольствия от своего бытия. Мир для него был блеклым и невзрачным. И вот он встретил Свету, и что-то внутри всколыхнулось. Работа перестала быть обрыдлой, окружающие люди вдруг стали улыбчивыми, а город... Город начал пахнуть по-особенному, чем-то родным, далеким, из детства. И в Роминой душе посветлело и похорошело. Несмотря на грубую внешность, где-то даже отталкивающую, Рома был абсолютно правильным и кротким внутри. По его мнению, отношения должны начинаться с романтики, с обоюдного влечения и обязательно переходить в супружество. Света была молода. Это то, что его пугало и прельщало одновременно. Он прагматично рассуждал, сможет ли удержать ее, удовлетворить запросы, будет ли ревновать, разделять интересы. Вот о чем он думал, наблюдая за ней, стоя в темном углу рядом с входом на кухню. Рома знал, что собеседник из него никудышный, а от Светы веяло энергией жизни, беззаботностью, еще юношеским максимализмом. Он соизмерял силы и сомневался в себе. Но влечение к рыжеволосой девице с зелеными плутоватыми глазами, дышащей страстностью во всех проявлениях своего плотного тела, было сильнее его. И, переступая через сомнения, Рома невольно и бессознательно позволил чувствам расти и завладевать им. Однажды он подошел к Свете близко-близко, как не разрешал себе до этого. Удивленная его смелостью, девушка подняла на него смеющиеся глаза, хотела пошутить над Роминой выходкой, но тут же смутилась, ощутив энергию желания и жар его тела. В этом чувстве было что-то животное, будоражащее, что зацепило ее, и о чем она потом долго вспоминала, покрываясь мурашками. Света была телесно голодна, У нее давно никого не было, и чуть погодя она рассудила. «Кого я жду? Какого черта я все чего-то жду?» Поэтому с этого дня она еще пристальнее стала приглядываться к Роману, примеряя его к себе. Как они будут смотреться вместе? Какой из него получится кавалер, любовник? Поползли слухи, что Свете скоро предложат повышение по работе. Она станет новым администратором. Девушка хорошо сладилась с Ольгой, в настоящее время занимавшей эту должность. Оля неожиданно для всех забеременела, и с каждым днем ей становилось все труднее выполнять свои обязанности. Беременность протекала тяжело, с токсикозом, из-за которого не всегда получалось выйти на работу. Ольга была специфической особой. Держалась очень надменно, была груба в общении, щедро разбавляя лексикон матерными словечками, никогда не рассказывала о себе. Девушке было 27 лет, из которых последние 5 она провела в этом темном, пропахшем сигаретами и едой помещении. Когда у Оли появился животик, все очень сильно и неподдельно удивились. До этого дня весь коллектив кафе «Шампань» был уверен, личной жизни у Оли нет и быть не может, потому что все свое время она проводила на работе и редко когда позволяла себе выходной. Она была человеком настроения, поэтому общение с ней не могло быть ровным и дружелюбным. Ее побаивались и всегда встречали с легкой тревогой и внутренним напряжением, никогда не зная, в каком расположении духа их администратор сегодня явится на работу. И только Свете удалось завязать с ней пусть и поверхностные, но уважительно дружеские взаимоотношения. Света чувствовала, когда стоит ограничиться лишь приветствием и когда не стоит подходить к Ольге вовсе. Девушка умело избегала конфликтных ситуаций и шуткой поддерживала хорошую атмосферу, когда это требовалось. Директором заведения был Николай. Странный субъект неопределенного возраста, в диапазоне от 40 до 50 лет. С бугристой кожей лица, соломенного цвета остатков волос, блеклыми голубоватыми глазами и смазанным контуром губ. Но с хорошей, правильной, подтянутой фигурой, из-за которой было трудно понять его возраст. Лицо директора говорило о том, что ему уже лет 50. Фигура же показывала молодость тела, словно ему еще не было и 40. И одевался он по-молодежному, в джинсы, кеды, футболки. Придя в кафе, первым делом Николай шел проверять аквариум, стоявший в углу на стойке бара. В нем плавали 2 золотые рыбки, несколько сомиков-чистильщиков леопардового окраса и парочка синих рыбок с красной бахромой на хвостах. Недавно он запустил к ним новых поселенцев, на вид прозрачных, как слеза, с синими продольными полосками от головы до хвоста. «Тьфу ты, черт! Ну ты посмотри, а!» — проворчал директор, выглядывая новых жителей аквариума. «Специально ездил за ними на рынок, и вон уже одна дохлая плавает. Что ты будешь делать, стерлядь проклятая?» «Где ты там стерлядь увидел?» — развеселилась Ольга, оторвавшись от писанины и посматривая на директора слегка задорным взглядом. «Да он, петухи чертовы!» — в раздражении ткнул Николай пальцем в толстое зеленоватое стекло. «Чё им надо, стерляди этой? От них все общипаны плавают, как курицы. А это сдохло. Хорошо, те еще не всплыли, присоски которые. А ты помнишь, я в прошлом месяце привозил сюда пару гуппи? Тоже потом все кверху брюхом плавали. Придушить их надо. Вообще, к чертовой матери убрать отсюда этих хохлаток. Нафиг я их купил тогда?» «Не надо, они красивые», — сказала Оля про рыбок с красной бахромой. «Тогда остальных убрать, а этих хохлатых оставить. Они же убивцы, ни с кем не уживаются». Было очевидно, что Николай увлечен аквариумными рыбками больше, чем заботами своего кафе. Он кормил их, разговаривал с ними, слегка постукивая пальцами по стеклу. Следил, не захворали ли. А уж только после этого шел на кухню проверять текущие дела. После этого обычно усаживался у барной стойки, почти всегда безлюдной, и, подложив кулак под щеку, заводил душевные разговоры с барменом или с Олей. Та часто стояла за стойкой возле кассы, проверяя счета, заполняя кассовый журнал и собирая все чаевые, которые официанты приносили с освободившихся столиков. Чаевые было принято складывать в общую папку и в конце рабочего дня распределять поровну между обслуживающим персоналом. Иногда Николай с рабочего телефона звонил знакомым или родственникам, и тянул своим неспешным ровным голосом длинные, почти домашние разговоры. «Алло, Зин, ну ты как там?» «Я ничего, ничего». «Как себя чувствуешь?» «Это да. Я сегодня тоже сам не свой. Ты знаешь, так голова кружится. Думал, не доеду до работы. Еле встал». «Да давление, наверное. Черт его знает. Ну, посижу еще немного. Там видно будет». Николай был очень спокойным и флегматичным. Ко всем работникам относился ровно и по-дружески. Никто не знал, был ли он женат, имел ли детей. На работе появлялся всегда один и неизменно пребывал в ровном настроении. Ни веселый, ни грустный. Как-то летом Николай сидел в своей обычной позе у барной стойки и скучающим взглядом смотрел на Свету, суетившуюся неподалеку, наполнявшую опустевшие солонки солью и перцем. Было утро. Кафе только открылось, и зал еще был пуст. Солнце светило сквозь маленькие окошки и хорошо освещало только центральную часть помещения, играя солнечными зайчиками на стенах от надраенных серебристых салфетниц. «Свет!» — вдруг позвал Николай сонным голосом, подперев кулак под щеку. «Да, Николай Евгеньевич!» — откликнулась Света, лицо которой было наполнено бодростью и свежестью утра. «У тебя, случайно, нет какого знакомого переводчика? С английского я имею в виду. Нам бы меню перевести, а то бедные иностранцы страдают. Мне их все время жалко», — зевая спросил директор без особой надежды. «Да и вы у меня все патриоты. В следующий раз буду искать официантов со знанием английского», — также мирно продолжил он. «Вам возраст переводчика не важен?» — отозвалась девушка, уносясь мыслями к брату. «А что он, малолетний, что ли?» Николай снова зевнул. «Слушай, сделай мне кофейку, что ли, а то я сейчас тут свалюсь. Так спать хочу». Полночи ворочался. Какой-то дурацкий фильм вчера смотрел. Зацепился за него, будь он проклят. Света пошагала к кофемашине, задорно виляя бедрами. Она была в хорошем настроении. «У меня младший брат отличник. Не знаю, справится ли он с такой работой, но за 10-й класс у него 5. «А, это еще ни о чем не говорит. Это, может, ему так поставили. Что ты думаешь, в школе так за знаниями следят? Он у меня круглый отличник». «Это похвально». «Ты, конечно, спроси, хотя я не знаю». «Сколько ему? 13, что ли?» — лениво спросил Николай. 17 лет им исполнилось. В 11 пошел». Света нажала на кнопку кофемашины, та заверещала, и по залу полился бодрящий запах спасительного горячего напитка. «Ну, давай, спроси его. Может, даже лучше будет, дешевле. Нам-то профессионалов не надо. Главное, чтобы понятно было. А там... ну, сколько ему заплатить?» «Ну, 1000 дам. Сегодня спрошу. Ему только на пользу пойдет. А то он не знает, куда себя деть. Мается с утра до вечера, да на гитаре бренчит. Достал уже в усмерть». «Музыкантом, что ли, хочет стать? Чего он играет?» «Охота ему», — снова зевнул Николай. «Они сейчас все на гитаре бренчат. У моей соседки пацан тоже все бренчит. Девчонки к нему табунами ходят. Мне аж завидно. Тоже, что ли, научиться? Наш девок не водит. Боится, наверное. Хотя, может, у него и нет никого». Света поставила перед директором маленькую белую чашечку с эспрессо. Белесый пар несколько секунд поднимался из центра, потом коснулся золотых краев ободка и исчез. «Будет водить», — заверил Николай и аккуратно отпил маленький глоток горячего, чуть горьковатого кофе. У Светы появились свои клиенты. Это были молодые ребята, менеджеры по продаже паркетной доски. Их фирма находилась на другой стороне улицы, как раз напротив маленького кафе. В него-то они и повадились ходить каждый божий день на обед. Так повелось, что их обслуживала Света, если у нее не было выходного, и офисные работники всегда оставляли ей хорошие чаевые. Одно время среди них ей нравился один красивый худенький молодой человек лет 30. Но как бы она с ним ни кокетничала, он отвечал на ее внимание лишь вежливой улыбкой. Так было до тех пор, пока однажды паркетчики, как их прозвали в кафе, вместо положенного обеда не явились вечером в полном составе, явно намереваясь отпраздновать некое событие. Завидев свою клиентуру, Света приободрилась и с лоснящейся улыбкой подошла к столику раздать меню. Затем убежала в комнату для персонала подправить поблекший к вечеру макияж. Пока она легкими движениями кисти припудривала щеки и лоб, к ней заглянула Ольга. «Ну где ты там ходишь? Твои паркетчики уже готовы сделать заказ». Света вся вспыхнула и, довольная собой, побежала в зал. Работники офиса в этот особенный для них вечер пили много, даже слишком. Света только успевала носить подносы, щедро уставленные шампанским, пивом, графинами с водкой, а также закуски и сладкие напитки. Опьяневшая компания принялась вести себя развязно и громко. Молодые люди вступали друг с другом в жаркие споры, ударяя стаканами о синюю клетчатую скатерть. Тут же в пылу эмоций вскакивали с места, громко смеялись, поздравляя друг друга с успешной сделкой, и вновь махали официантке с просьбой навестить их столик. Стадии опьянения хорошо проглядывались в их способе подзывать обслуживающий персонал. Сначала это была одна робко поднятая рука с двумя торчащими вверх пальцами. Потом рука поднималась выше, подзывающий вдобавок вытягивал шею и стрелял глазами по заведению. Затем вверх стали взлетать обе руки. А в самом конце окликающий официанта субъект привставал со стула, высоко поднимал руки и размахивал ими, как потерпевший кораблекрушение матрос. Тут же кто-нибудь мог начать подзывать в голос, трубя на всю округу приметы их симпатичной рыженькой официантки. Света, уже раскрасневшаяся от бега и духоты, уставшей походкой шла к злополучному столику, втайне мечтая послать их восвояси. Она измучилась и была готова отказаться от всех чаевых, лишь бы прямо сейчас уйти домой и завалиться спать. Шум и смех пьяной компании, громкие выкрики заглушали все остальные звуки. Возмущенные посетители покидали кафе. Обстановка накалялась и становилась нервозной. Было ясно, что паркетчики пока не собираются заканчивать празднество. Молодой человек, тот, что нравился Свете, приняв лишнего, стал странно на нее поглядывать. Сначала скромно и коротко, потом, когда девушка подходила к их столику, смотрел уже смело и прямо, провожая взглядом ее круглые, обтянутые узкой юбкой бедра. В следующий раз, когда Света принесла новый поднос, несколько паркетчиков, в том числе и тот, что нравился Свете, стояли рядом со столиком, бурно обсуждая что-то политическое. В определенные моменты сытому и пьяному человеку нужно подвигаться, чтобы почувствовать под ногами пол, и куда-нибудь уже направить энергию, концентрировавшуюся в нем под воздействием алкоголя. Заметив подошедшую официантку, молодой человек нагнулся к ней и что-то начал шептать на ухо. Света смущенно и стыдливо повела плечом, чтобы грациозно, по-женски стряхнуть ладонь назойливого гостя. Но он обхватил ее за талию и продолжил свои слова излияния. «Все-все, мне надо идти. Ну, пустите». Робко подавая голос, в шутливой манере говорила Света, пытаясь высвободиться от пока что приятной ее телу руки. В ответ паркетчик еще крепче обнял ее. Девушка испуганно оглянулась на администратора. Ольга прожгла их суровым взглядом, плотно сжав рот от возмущения. Поняв, что помощи ждать неоткуда, Света стала силой выворачиваться от надоедливого клиента, но тот, видимо, не собирался ее отпускать. «Да отстаньте же!» Уже испуганным голосом потребовала девушка. И тут позади них появился Рома. Он схватил пьяного посетителя за шиворот пиджака и легким движением сильных рук встряхнул его, как нашкодившего щенка, затем поволок к выходу. Молодой человек на ходу терял под ногами пол, спотыкался, повиснув на пиджаке, за который его тащил Рома, и как мог старался семенить, нащупывая мысками ботинок ускользающие ступеньки крыльца. На этом вечер был окончен. На следующей неделе прославившийся работник офиса, как ни в чем не бывало, снова появился в дверях кафе. Он смутно помнил тот злополучный день, но на всякий случай, чтобы избежать ненужных взглядов, заходил в зал за спинами коллег. Через месяц его смущение ушло, и все потекло в привычном режиме. А еще через месяц он куда-то пропал и больше не появлялся. Все решили, что он просто сменил работу. Своим поступком Рома завоевал Светино сердце. И тут же в ее поведении возродились все те женские штучки и уловки, которыми она ловила в свои сети Аслана. Рома увяз в ее сетях быстро, легко и бесповоротно, перестав даже задумываться обо всем том, что его беспокоило ранее. о разнице в возрасте, о ревности, о различиях в интересах. Он даже забыл про свои комплексы, отрезвлявшие его ранее, нашептывая: «Куда тебя понесло? Она молода, красива, скорее всего, ветрена. А ты? Ожиревший, обрюзгший, постаревший башмак, который ничего не знает о женщинах и вряд ли сможешь поспеть за ее брызжущей энергией». Но тут же нечто вечное, молодое, никогда не стареющее, твердило в другое ухо: «Ах, любовь, как это прекрасно! Ведь правда она хороша? Давай, прыгай со своей дремучей высоты в этот поток любви, забудь весь свой бред». И Рома, влюбленный до самых краев своего существа, отдался этому течению. Он страшно нервничал перед первым свиданием, еще до конца не веря, что Света придет. Эта плутовка могла пошутить. И так смешно смотрелся со стороны, держа в широких, с виду неуклюжих руках маленький букетик цветов. Он переминался на месте с видом брошенного пса, понуро глядя в асфальт. Когда на выходе из метро на ярком солнце блеснули огненно-рыжие волосы, Ромино грубоватое лицо осветилось неуверенной нежной улыбкой. Они пошли в кино, после гуляли в парке. Рома смущенно улыбался, выслушивая Светину трепотню. А она, сдуру, не имея навыков к интеллигентной беседе и взвешиванию слов, рассказывала ему обо всем, что всплывало в ее памяти. Особенно Рому тронул рассказ про работу на рынке, про ее особое положение там. Слава богу, у нее хватило ума промолчать про бывшего любовника, хотя женское тщеславие так и подталкивало разразиться непонятным хвастовством о прошлой связи. Он почувствовал неведомо к кому укол ревности, но тут же про это забыл. «Ты никогда не думала вернуться к учебе? В институт поступить, профессию получить?» — спросил он, и тут же внутренне отругал себя за то, что лезет не в свое дело. «Чего я там не видела?» — вспылила обиженная Света, будто ей указали на часть тела, из-за которой она больше всего комплексует. «Зачем мне этот институт? Что он мне даст?» «Извини», — вздохнул Рома, но Света еще долго бухтела, злилась и не хотела общаться. Впрочем, гроза первой размолвки быстро миновала. Девушка оказалась очень отходчивой. На такой романтической волне проходили все их последующие свидания. С прогулками, подарками, кафешками, кинотеатрами. Рядом со своим скромным мужчиной Света менялась, раскрывая в себе лучшие качества. Рома не торопил события. Он относился к возлюбленной трогательно и нежно, боясь сделать что-нибудь не так, лишь бы не спугнуть то счастье, которое неожиданно свалилось на него. Он аккуратно расспрашивал об ее увлечениях, интересах, всегда внимательно выслушивал, наслаждаясь звучанием Светиного бодрого голоса, и неуклюже брал ее за руку. На работе, ощущая неуместность своих чувств, вел себя еще скромнее, и Свету это вполне устраивало. Она стеснялась своих отношений с поваром, чувствовала за спиной насмешки. Скрыть эту связь все равно не получилось. В перерывах в курилке Рома старался приобнять свою спутницу. Девушка не сопротивлялась, но оглядывалась на дверь и вздрагивала от любого шороха. Рома это заметил. «Так стесняешься меня?» — спросил он спокойным голосом, в котором совсем не было обиды. «Глупость какая!» — соврала девушка. «Не бойся, я не обижусь. Если хочешь, я вообще буду тебя избегать». «Как это?» Она подняла на него испуганные глаза, и этот испуг был искренним. «Чтобы сплетен не пускали. Ты же их боишься?» «Ничего я не боюсь», — вспылила Света. Она часто выходила из себя по пустякам, показывая горячность своей натуры. Рома довольно прищурился. Он любовался каждым проявлением Светиного характера. Все ему казалось милым, где-то забавным, даже когда она капризничала, обижалась или раздражалась на него. «Буду тише воды, ниже травы», — пообещал он, приложив широкий палец к губам. Света, не привыкшая к такой покорности, все время пыталась нащупать маску лицемерия на Роминой душе. «Неужели он такой остолоп, что не видит, что ведет себя глупо?» — думала она. И, ничего не найдя, ни единой зацепки, устав от своих подозрений, спросила в лоб: «Рома, а ну скажи-ка мне прямо, у тебя, может, есть какие-то тайны от меня? Или планы?» «Ты о чем, моя хорошая?» «Ну, не знаю. Может, хочешь втереться в доверие, чтобы потом квартиру обокрасть или саму квартирку прибрать к рукам? Или еще что?» Ромар смеялся в ответ. «Какая же ты у меня еще глупенькая. Его не оскорбили Светины подозрения. Они были настолько в ее духе, что он счел их даже умилительными. Зато девушка обиделась, почувствовав себя и вправду глупой. Их отношения долгое время длились без интимной связи. Света была сбита с толку. Таких скромных мужчин она еще не встречала. Чтобы потолковать на эту тему, как-то вечером она пригласила в гости Наташу, известную сплетницу по сердечным делам. Они сидели на кухоньке за закрытой дверью, чтобы никто не подслушивал, и трепались уже второй час о своем житейском. Наташа сегодня была особенно хороша. На ее бледных щеках сквозь матовость кожи проступал нежно-розовый румянец. Глаза были утомлены то ли бессонницей, то ли грустью навалившихся проблем, которыми она с радостью делилась в ответ на Светины откровения. И эта утомленность глаз придавала ее образу очаровательное спокойствие, несвойственное ей, и томность. Она сидела на табуретке, положив ногу на ногу, и, слушая подругу, трепала свои тонкие светлые волосы. «Так я не поняла. Вы просто гуляете, что ли?» — удивилась она. «Да, просто гуляем», — рявкнула Света в свое оправдание, широко раскрыв глаза. «Чё-то я не пойму. Я тоже. У меня такое впервые». «А чё вы делаете-то?» «Просто гуляем, сказала же. За ручку держимся». Наташа прыснула коротким смешком. «Иди ты!» — без злобы отмахнулась Света, уловив дальнейший ход мыслей подруги. «Серьезно, я таких тоже не встречала». «Ну ты сама тогда давай». «Как? Может, ему просто некуда меня пригласить? У него, может, хаты нет нормальной, а на гостиницу денег жалко». «Нафиг он тогда тебе?» «Не знаю. Он хороший». Света постеснялась признаться, что уже сама была влюблена. Хотя Рома был далек от тех властных мужчин, к которым девушка питала слабость. «Тоже мне. Он так романтично ухаживает. Через лужу может на руках перенести». Наташа отвела глаза и скривила губы. «Я, если честно, думала, что чем мужик старше, тем он более резкий, что ли. Романтика — это для юнцов. Я же помню своего Володьку», — продолжила Света. «Ну да», — лениво поддержала ее подруга. «Аслан другой был. Они почти ровесники, Ромка все помладше, но такие разные». «Света, это еще не предел». «Да ну, в следующий раз буду молодого искать». На кухню зашел брат. «Тебе чего здесь надо?» — спросила сестра в своей раздраженной манере. «Воды попить могу?» — недовольно спросил он. «Быстрее давай». «Да ты уже достала. Кудахчите тут, второй час!» — усмехнулся молодой человек, мельком взглянув на подругу сестры. Под пытливыми взглядами девушек, которые он ощутил даже спиной, Май налил себе воды из графина и вышел из кухни. «Кому такой красавчик достанется?» Вздохнула Наташа, оценивающе посматривая на угловатую фигуру молодого человека с неразвитыми плечами, худыми руками и нежной, еще мальчишеской шеей, выглядывавшей из-под недавно подстриженных волос. «Девушка-то у него уже есть? Откуда я знаю? Хотя тут недавно страдал по кому-то. Заперся в ванной, мать в истерике звонила». «Романтика», — вздохнула Наташа. И от этих слов Света почувствовала в душе теплоту. Ведь у нее тоже романтика. Да такая, какой она никогда не испытывала. И просияв, она самодовольно улыбнулась. Следующим утром Света позвала брата. Он прошел на кухню, где сестра сидела за столом, подобрав ноги на табуретку. Вид у нее был расстроенный, озадаченный. Она теребила свои распущенные, крашенные в рыжий цвет волосы, взглядом ожидая прихода брата. «Чего звала?» — спросил Май своим уже мягким, повзрослевшим голосом. «Сядь. Ей-богу, я иногда чувствую себя твоей мамкой. Досталось же мне возиться с тобой. Лучше бы я была младшая». Май промолчал, внимательно глядя на сестру. «Я подумала, может, тебе подработку поискать? Уже можно». Молодой человек скривился. «Объявление, что ли, клеить? Любую. Машины мыть, например. Ты уже парень взрослый. Я не могу вас до бесконечности кормить. В кафе гроши платят. Ты бы хоть себя обеспечивал. Тем более, если хочешь электрогитару. Она стоит, как моя задница». «Чего?» — заморгал молодой человек, глядя на ухмылку сестры. «Да шучу. А ты что подумал?» «Не знаю. Тебя хрен поймешь». «Короче, малыш», — игриво повысила она голос, «если устроишься на подработку, обещаю финансово поучаствовать в покупке твоей электродуры. Ну, дамазать тебе, если будет немного не хватать». «А так я отказываюсь тащить вас. У меня и своя жизнь, в конце концов, есть». «С этим кабаном, что ли?» — хмыкнул Май. «Сам ты кабан. Он с меня пылинки сдувает, понял?» Май уже мельком видел Рому, когда тот провожал Свету до подъезда. Молодой человек как раз выходил из дома, и в вечернем сумраке на несколько секунд ему померещился знакомый образ — тень прошлого. Он даже вздрогнул. Светин новый избранник и правда чем-то напоминал Аслана. Ростом, телосложением, хотя Рома был еще шире и имел большой выпирающий живот. Широким грубым лицом, печальным взглядом и даже внешним спокойствием. Но от Ромы не исходила та уверенность в себе, которая была присуща Аслану. Зато в нем чувствовалась доброта и покладистость. Сестра, завидев брата, притворилась, что не заметила его. Она была еще не готова знакомить Рому со своей семьей. «В общем, я тебе принесу меню из нашего кафе. Слабо перевести его на английский? Если что, пусть тебе училка поможет». Май вздрогнул. «Да я сам могу». «Получишь штуку». Брат повернулся уйти, но Света не выдержала, спросила вдогонку. «Слушай, давно хотела узнать. А ты любовные стихи кому посвящаешь?» «Какие стихи?» — озадаченно спросил молодой человек, глядя на сестру, которая, лукаво улыбаясь, накручивала кольцо рыжего волоса на указательный палец. «Ну те, что у тебя в затертом блокнотике». По исказившемуся лицу брата Света поняла, что сказала лишнее. Сейчас последует неминуемая буря. «Кто тебе разрешил? А что случилось-то? Как же ты мне противна! Мерзкая, глупая!» — завопил Май, пытаясь защитить свою любовь, свои чувства, свой мир от вторжения и посягательства. Его прорвало, как никогда до этого. «Ненавижу тебя!» — рявкнул он сестре в лицо. «Чего там?» — проскрипела из комнаты мать. «Ненавижу вас всех! Вы низкие, мерзкие! Не хочу вас больше!» — орал Май, уже удаляясь в свою комнату. «Псих!» — крикнула ему сестра вдогонку. «Слова еще какие находит! Козел вонючий!» Май снова вернулся, переполненный злостью. «Тебе никогда не понять!» — ткнул он ей в лицо указательным пальцем. «Ты мне не тыкай! Ты жалкий комнатный цветок! Ничего не знаешь о жизни! Палец о палец еще не ударил! Мы с мамой тебя всю жизнь оберегаем. Ты даже понятия не имеешь, что такое жизнь. А тычешь мне тут. Ты лодырь, нахлебник!» — завелась Света, вытаращив на брата свои такие же огромные, как у него, глаза. «Чего вы там орете?» — всполошилась мать, пришаркивая, направляясь в кухню. «Да ты мне в подметки не годишься!» — заявил сестре Май. «У тебя самомнение, дружок. Думаешь, ты не такой, как все? Строишь из себя непонятого гения. Заткнись!» «Хватит!» — взвизгнула мать. Май ушел к себе в комнату, со всей дури хлопнув дверью. Схватил рюкзак, кинул туда самые необходимые пожитки, среди которых был и потрепанный блокнот, взял гитару и пошел на выход. «Из дома, что ли, решил свалить?» — насмешливо спросила Света, провожая брата взглядом. «Ну-ну, давай-давай, вали. Посмотрим, сколько ты там продержишься». Май вышел из квартиры злой и мрачный. Внутри него все клокотало, его душил гнев. «Ну и чего?» — спросила Свету мать, когда за сыном захлопнулась дверь. «Вернется», — уверенным голосом ответила дочь и пошла на балкон курить. «Ты знаешь, что подростки в этом возрасте могут всякое по дурости натворить?» «С каких это пор ты за него волнуешься? Никогда же не любила!» — крикнула ей Света из комнаты. «Дура, я вас обоих люблю», — тихо ответила мать. «Раздражаете, конечно. Тяжело вас терпеть. Ну что я, не мать, что ли?» Света ее не слушала. Она стояла лицом к улице, смотря на широкие листья могучего каштана, росшего в их дворе. Она еще злилась, и в голове продолжали рождаться разные гадкие фразы, которые она не успела высказать брату. Она так хотела закидать его комками грязи, чтобы поставить на место этого высокомерного, а на самом деле полностью зависимого от них юнца. «Вот же ж вырос, индюк, раньше и слова не выдавишь, а сейчас орать вздумал!» Закончила она свой внутренний монолог. Май пришел на любимую набережную, всегда спасавшую его в трудные минуты душевных кризисов, и сел у воды на причале, кинув рядом рюкзак. «Дура-то!» — сказал он вслух, вспомнив сестру. Это был субботний день. По набережной гуляли праздные парочки, ездили велосипедисты и роллеры. К причалу медленно, вальяжно подплывал теплоход. Вода забилась о камни парапета, выдувая прохладу на берег. Май закрыл глаза, наслаждаясь своей леностью, опустившуюся на него от мягкого удара плещущей воды. Но тут же до него докатилась суета внешнего мира. Из подошедшего теплохода выскочили двое матросов-студентов. «Слышь, пацан, пусти!» — обратился один, раскручивая швартовой канат. Май неохотно поднялся с причала и побрел вдоль набережной. Он поднял глаза на высокую синеву неба, свободно расстилавшуюся перед взором. Оно захватило его своим глубоким лазурным цветом. Мысли взметнулись, вдохновляя душу на поэзию. «Хотел бы я выступать под этим небом в городе, которого не знаю. Затеряться в его улочках, выйти к площади, не узнать лиц, не знать времени, играть музыку в городе, которого никогда не видел». И его мысли полетели еще дальше. «Это будет похоже на бредовый сон. Не знать языка, но чувствовать родство со всеми, кто тебя окружает. Качаться с ними на одной волне и пребывать в наслаждении безвременья. Впитать этот незнакомый город, его настроение, его публику, сотни чужих глаз. Затем покинуть его, чтобы сладкая ностальгия тянула вернуться за кем-то неведомым, кого я там потерял». Синева неба расширялась над его головой. Душа будущего музыканта совершала полет. В эту секунду, в этот миг в нем рождалось творчество, которое становилось музыкой и выбивало почву из-под ног. В каждый такой момент своего творения он малюсенькой частицей души умирал. Из этого микроскопического осколка вырастал целый мир. Он рассказывал фантазию художника, облаченную в форму того искусства, в котором он всем своим существом пребывал. И это творчество дышало уже собственной жизнью. Оно рождалось на свет, чтобы создавать иные миры и вдохновлять тех, кто будет питаться ими. Мощнейший поток бурлил в его жилах. В такие минуты он не справлялся с ним, захлебываясь в эмоциях, рождающихся хаотично, лишь от одной мысли, которой дали свободу лететь. Он поднимался так высоко, что, казалось, мог дотянуться рукой до самого неба. «Я одинок, и призрачный город, рисующий мою славу, говорит лишь об этом. О том, что я один блуждаю в толпе и ищу выход из своего добровольного заточения. О том, что нет ни одной родственной души, кому бы я мог открыться. Изгой в своей школе, в своей семье, в своем городе. Неужели из этого что-то может получиться?» — думал Май о своей музыке. Но лишь она вела его вперед, и она же была причиной его добровольного одиночества. Тем же вечером молодой человек вернулся домой. И, несмотря на то, что был голоден, стыдливо прошмыгнул в свою комнату, чтобы поскорее скрыться от сестры. Услышав, как вернулся сын, мать отложила детектив, который читала уже не первый час, и погасила ночник. Ее беспокойные мысли наконец-то были отпущены, и в веки забрался долгожданный сон. Май стал часто думать о подработке, но перспектива расклейки объявлений или раздачи рекламных листков у метро его удручала. Он настолько измучился вопросом, где достать деньги на электрогитару, что одна только мысль о подработке уже вызывала тошноту. Листая молодежные журналы с постерами музыкантов, смотря по телевизору музыкальные каналы, он совсем забыл, как в детстве его зачаровывала классическая музыка, как по телу бежали мурашки от глубоких звуков рояля, трепета скрипки. Его уши отяжелели музыкой рока, которую он теперь слушал часто и много, а пальцы были натренированы на жесткие струны гитары. Мечта о фортепиано потихоньку отходила. Уроки по музыке давно закончились. Где-то Май даже был рад этому. Он пустился в свободное плавание и теперь, не имея ориентиров, сам себе выбирал кумиров и направление, куда бы хотел приплыть. Окрепнув и повзрослев, молодой человек разочаровался в творчестве своего учителя, точнее в том, что играла его группа, но коллегу питал большую благодарность за вложенный труд, за веру, за помощь. Олег даже сейчас был готов выручить своего выпускника, на время одолжив ему свою электрогитару, чтобы тот мог осуществить свою давнюю мечту. Однако в творчестве самого учителя Май все чаще и чаще чувствовал некую фальшь, которую не мог объяснить. Это было не в самой музыке, не в ее расхлябанном звучании. Нечто иное, что можно почувствовать, лишь имея богатый опыт либо тонкие настройки души, выходящие за рамки музыкального слуха. Эти догадки подтвердились, когда молодой человек побывал на концерте группы в одном из рок-клубов. Сначала его поразила общая атмосфера заведения. Он впервые очутился в подобном месте. Темные, мрачные помещения, стены которого впитали в себя запах сигарет, алкогольных паров, людского пота, с малюсенькой сценой. Повсюду был черный цвет. В некоторых местах его разбавляли красные надписи и красная барная стойка. И люди, одетые преимущественно в черные, как вороны, запертые в подземелье. Май тоже любил черный цвет, но сейчас эта темная людская толпа показалась ему массой обездоленных люмпинов. С тяжелыми взглядами, не успевшие расцвести молодостью, но уже погруженные в душевное тление. Девушки со злыми, подведенными черной краской глазами, проколотыми бровями и губами. Парни с длинными волосами, металлическими цепями на штанах. Так вот где ему самому придется играть, когда он станет музыкантом. В клубе, больше похожем на бункер, где его будет оценивать кучка депрессивного народа? В этот вечер выступало несколько групп одного направления. Было с чем сравнить. Хотя по уровню все были примерно одинаковые. Молодые ребята, ищущие успеха и легкой жизни. Май прослушал первые три выступления, в том числе то, где играл Олег, и все понял. Понял, почему в последнее время, уходя с их репетиций, не ощущал того вдохновения, которое испытывал раньше. Музыка Олега не была искренней. Она не являлась откровением души. Она была посредственна, зажата в рамках круга предполагаемого слушателя. Она писалась с определенным прицелом и исполнялась в той же расхлябанной манере, в которой у ребят проходили репетиции. Из всех произведений торчали белые нитки халтуры, даже из кавер-версий. Они звучали совершенно избито, с непонятной кашей во рту вместо слов. И самое главное, в текстах песен не было никакого смысла. Именно в том понимании, какое в них вкладывал Май. Обычные заезженные темы, штамповые слова. Ничего, с чем можно было уйти, что цепляло бы. Им совершенно нечего было сказать своему слушателю. Такая музыка была чужда Маю. Она, как чужеродный орган, отторгалась его телом и чувствами. Теперь он научился определять эту грань. Музыка, идущая от души, звучит иначе. Она свободная, открытая, правдивая, без единой вымученной ноты. Она несет смысл. Музыка может давать свет и жизнь, а может погубить зачатки хорошего вкуса и угробить ростки молодой личности. Сколько уже было таких примеров, когда неоперившийся подросток принимал в душу деструктивные речи, звуки, взращивая в себе не чувство прекрасного, а ненависть, нетерпимость, эгоцентризм, отчужденность, покинутость и вольные взгляды недалеких кумиров. Слушая игру своего учителя, Май стоял в углу, подальше от черной толпы, ощущая себя здесь чуждым ею. И в его голове бродила мысль, раньше обличавшая его гордыню, а теперь он был готов принять ее как истину. Только тот, кто чувствует в себе призвание, своего гения, готов идти вперед, пробивая лбом преграды. Только тот, кто имеет это чувство, способен ставить планку цели высоко, и если не сгорит по пути, то долетит. Если я чувствую, значит могу, значит долечу. Покинув клуб, всю дорогу до дома молодой человек вел внутренний монолог. «Все слишком искусственное, слащавое. Я хочу видеть музыку страстную, открытую, чтобы мурашки бежали, чтобы душу выворачивало наизнанку. И я буду создавать такую музыку, чтобы всех прям трясло, пробирало до костей». С этого дня Май стал еще усерднее заниматься своим творчеством, понимая, как далек он от реализации своих амбиций. «Мало, мало опыта. Я ничего не знаю. Ни о жизни, ни о музыке, ни о людях. Впереди маячило поступление в институт, а Май занимался только музыкой, удвоив свои старания. Для любого старшеклассника последний год являлся самым тяжелым и по учебной нагрузке, и по психологическому давлению. А юноша доводил себя до истощения душевных сил, отдаваясь не учебе, а своим страстям. Он писал, он бренчал и читал. Последнее занятие отнимало у него и ночное время. Май решил, что не обладает достаточными знаниями о жизни, и с удовольствием проникся жадным стремлением познавать, которому не было начала и конца. Если бы он не обозначил себе цели, для чего трудится, а делал это, чтобы стать разносторонней личностью, интеллектуалом, для собственного удовольствия и своего творческого пути, то можно было бы подумать, что у него невроз, что он страдает от одиночества и бежит от жизни в придуманные миры. Молодой человек всегда читал много разной литературы, не только художественной. Но после того, как он твердо решил, а это было вынужденное решение, взаимодействовать с миром посредством своего творчества, то ему показалось, что его познаний недостаточно. Он уже посматривал в сторону больших томов философской мысли, учебников по психологии, по эстетике, всеобщей истории, мировой художественной культуре. Единственной литературой, которую он не любил, была фантастика. Он полагал, что читать такие книги — это тратить время впустую. Видимо, ему хватало своего внутреннего мира, и он не испытывал потребности вдохновляться чужим. «Куда поступать будешь?» — однажды поинтересовалась мать. «Не знаю. Все равно», — быстро выдавил из себя сын, как оголтелый, закидывая суп ложкой в рот. «Куда несешься? Подавишься?» «Некогда. Дел полно», — выпалил Май, вскакивая из-за стола. «Не поступишь! В армию пойдешь!» — крикнула мать ему вслед. Молодой человек примерно знал, в какие институты будет подавать документы, но пока совершенно не занимался этим вопросом. Вся музыка, которую он творил сейчас в одиночестве, была меланхолична и грустна, как завывание мартовского кота. Причиной было не только полное одиночество, но и то, что в нем еще оставалась светлая грусть прошедшей любви, потихоньку тонувшая в накале страстей взрослеющей личности. Копошась внутри своего мира, Май даже не сразу заметил, что на правой руке его любимой учительницы появилось обручальное кольцо. Юлия вышла замуж. По совпадению или неосознанно предчувствуя это, молодой человек не зря хранил в своем сердце эту любовь. Когда Юлия встретила своего избранника, то невидимая платоническая связь, соединявшая Мая с его возлюбленной, порвалась. Что-то новое, неуловимое появилось во всем ее облике, словно энергия ее жизни стала вибрировать на других частотах. И юноша больше не улавливал прошлых, вдохновлявших его напевов, которые излучало ее сердце, тело, весь образ. Она будто стала гореть иным огнем. И Юлия своего воздыхателя теперь встречала другими глазами. Они все так же светились добром и мнимой материнской заботой, но теперь, несмотря на то, что Май уже немного возмужал, и в нем стал отчетливо проглядываться образ будущего мужчины, интересного, уверенного, обаятельного, она смотрела на него, как на милого ей сердцу молодого друга.